вопли от напряжения, от жизни, что все наугад. Мне слышится крови движение, как будто далекий набат. Мне слышится пламени рокот, пожар полыхает земной. И тут ни багры не помогут, ни струи воды ледяной. Закрытый от праведных взоров, разлит словно море в душе. И бравая брань брандмайоров уже бесполезна, уже. Он с каждой минутой все пуще, все явственней он и слышней. Над лесом, над лугом, над пущей, над улицей жизни моей.